Актеры могли подняться на сцену Телеакрона через несколько искусно замаскированных выходов. Но однако Пертураба предпочел спуститься в самые недра здания и пройти по узким ступеням в середине амфитеатра, известным как Харонова лестница. Благодаря этой лестнице из-под сцены могли появляться актеры, изображавшие духов умерших. Пертураба же воспользовался ей, чтобы проникнуть в зал незамеченным. Он вышел из темных и тесных катакомб на широкую сцену и на мгновение остановился, чтобы в полной мере насладиться реальностью своей мечты. Ярусы с местами для зрителей плавно поднимались по склону искусственного кратера на 650 метров, и каждое сиденье было расположено так, чтобы ничто не заслоняло сцену. В амфитеатре собрались десятки тысяч зрителей, солдаты, легионеры, праздные зеваки и целые толпы последователей Фулгрима. При виде Пертураба все они разразились радостными криками. И хотя ему не нравилось играть центральную роль в публичных событиях, эти бурные приветствия вызвали в нем неожиданное и приятное изумление. Остановившись на вершине лестницы, Пертураба поправил плащ, который подарил ему Фулгрим, прислушался к реву толпы и различил в нем отдельные голоса. Акустика театра была столь совершенна, что зрители, сидевшие дальше всего от сцены, все равно могли расслышать даже самую тихую реплику. Пертураба ощутил редкий прилив гордости за этот технический успех. Скульптуры богини и ее сестер смотрели вниз с высоких арок, которые окружали амфитеатр. Рядом с ними стояли героические актеры из тех времен, когда император еще не посетил Олимпию. Феспит, по праву, занимал место рядом с богиней, а Метробий, его главный соперник, расположился на противоположной стороне. Арар, большой поклонник комедии, соседствовал с изящным Гигелохом, гением актерских перевоплощений, которого современники называли героем с тысячей лиц. Теплый свет наполнял Телеакрон благодаря огню в неглубоких чашах, которые держали нимфы в развивающихся одеждах, парящие на огромных крыльях. В воздухе чувствовался слабый химический запах, который стремились перебить более густые и терпкие ароматы специй. Большая круглая сцена была вымощена плитами из прессованной кварцевой и гранитной крошки, и мутное зарево радиоактивных облаков отражалось от нее слабым мерцанием. Осадки из короткоживущих изотопов после ядерных взрывов стерли звезды с неба. Но Пертураба все равно мог различить грязное пятно сильной варп-аномалии в дальнем северо-западном рукаве галактики. От этой планеты до нее было гораздо ближе, и он даже видел отростки, которые тянулись от аномалии, тянулись к нему, искали его, подступали вплотную, словно хотели унести его с поверхности Гидры Кардатус. Не имело значения, сколько световых лет отдаляет его от этого варп-шторма. Пертураба всегда чувствовал его, всегда с любой планетой видел его отсвет в небе, но не знал, чему обязан такой способностью. Может быть, его органы чувств были намеренно устроены таким образом. Точно так же, как Сангвиний был создан крылатым, а Коракс наделен удивительными глазами. Возможно, причиной был сбой в его генетике. Однако он обладал этим то ли даром, то ли проклятием, сколько себя помнил. Как только он узнал кое-что о природе этой аномалии, она постоянно вторгалась в его сны, вызывала кошмары и преследовала наяву. Однажды он спросил у Ферруса, видят ли этот шторм его серебристые глаза. На что брат лишь покачал головой и смерил Пертураба слегка презрительным взглядом, словно тот признался в каком-то тайном пороке или изъяне. Больше они на эту тему не заговаривали. Пертураба отогнал воспоминания и вызванное ими двойственное чувство. Феррус мертв, а его убийца сейчас стоит перед ним. Облик Фулгрима на этот раз больше не напоминал времена Иствана V. Примарх был облачен в пурпурную броню, пластины которой переливались оттенками цвета от светлого до более темного. На одно плечо был наброшен подбитый мехом плащ, на поясе золотой меч с рукояткой, обтянутой черной кожей. Тот самый, который Феррус выковал в кузнях Таравата, на горе Народное. Белые волосы Фулгрима были заплетены во множество аккуратных косичек, которые были стянуты на затылке и перевиты в жгут, лежавший на правом плече, подобно спящей змее. В отблесках светильников глаза примарха казались еще темнее. Пертураба с облегчением заметил, что он явился без своих капитанов, избрав Эльдар, которого называл Коручий Вора, единственным спутником на этот вечер истории. «Я был уверен, что ты не разочаруешь меня, брат», — сказал Фулгрим. и медленно развел поднятые руки, подразумевая грандиозное сооружение, построенное для него. «Этот шедевр архитектурного искусства, который достоин самой лучшей драмы. Скажи, похоже ли воплощение твоей мечты на то, какой ты ее изначально представлял? Сходство близкое, но не полное. Полного никогда не бывает». «Это пока», — заметил Фулгрим и шагнул ему навстречу, намереваясь обнять брата. Оба примарха обнялись под гром аплодисментов, которые бесконечным эхом разнеслись по Толиакрону. Фулгрим добродушно похлопал брата по спине и расцеловал в обе щеки. Но Пертураба такие жесты были совершенно чужды, и он понятия не имел, как нужно реагировать. Волосы Фулгрима были умащены столь ароматными маслами, что он не мог не вдохнуть их соблазнительный запах. «Брат, а плащ тебе идет», — сказал Фулгрим и широко улыбнулся. Они разомкнули объятия, но Фулгрим все равно продолжал удерживать Пертураба за руку, словно не хотел разрушать возникшую между ними близость. Он воздел другую руку, будто упиваясь восторгом аудитории, будто черпая из него силы. «Мы боги, брат!» — воскликнул он, и толпа согласно заорала. Театральность Фулгрима начала утомлять Пертураба, и он высвободил руку. Столь нарочитое братание попахивало какой-то интригой, и первым инстинктивным желанием Пертураба было оказаться от этого представления подальше. Встав перед ним, Фулгрим заговорил так тихо, что даже великолепная акустика Толиакрона не могла донести его слова до остальных. «Где твои молотоносцы?» Брат, наконец, заметил отсутствие железного круга. «Они бы изумительно смотрелись на такой сцене». «Внизу», — ответил Пертураба и отступил на шаг. Хотя на какой-то миг изъявление родственной привязанности его обрадовало, он не любил близкие физические контакты. «Но почему роботы?» – спросил Фулгрим, будто невзначай. «Почему не воины из плоти и крови, которые не подчиняются доктрина-схемам механикум? Стражи-автоматы не спят, не ослабевают бдительность и не предают. Но в них нет и чувств, которые свойственны телохранителям смертным. Они никогда не отдадут за тебя жизнь до последней капли крови, потому что так велит им любовь». «Любовь? А любовь-то тут при чем?» Фулгрим многозначительно улыбнулся, словно изумленный тем, что Пертураба спрашивает столь очевидные вещи. «Как можно доверять телохранителю, который не любит того, кого защищает?» «Так твоя гвардия Феникса тебя любит?» — спросил Пертураба резче, чем хотел. «Еще как», — ответил Фулгрим, вновь говоря в полный голос. «Я фениксиец, любимый всеми. Я звезда, вокруг которой вращаются мои воины. Без меня у них не будет цели, а воин без цели не достоин жить». Зрители ответили на это очередным хором одобрительных возгласов. Пертураба, рассеянно кивнув, встал по правую руку от брата, чтобы лучше рассмотреть завернувшегося в плащ Эльдар, который скрывался в тени Фулгрима. Вблизи в этом существе стала заметна какая-то пустота, какой-то голод, который ничем нельзя было насытить. Хотя капюшон скрывал лицо Ксеноса, Пертураба увидел, что у него точеные черты, полные губы и блестящие волосы фиолетового оттенка. Эльдар был красив, но все равно в нем чего-то не хватало. «Ладно, если Фулгрим хочет представление, придется ему подыграть. Ты называешь себя Коручий Вора?» Эльдар кивнул. «Это скорее звание, чем имя. Раньше я был врачевателем. На бьелерайском диалекте это означает». «Я знаю, что это означает», — прервал его Пертураба. «Завершающий страдания». «Повелитель знает язык Эльдар?» — удивился Вора. «Помимо прочих». Пертураба ответил на родном языке Ксеноса и с мимолетным удовлетворением заметил, что и Фулгрим, и сам Вора удивлены. Или тут он перешел на проторечь, полную отрывистых и глухих звуков. «Мы можем общаться на языке зеленокожих». Фулгрим рассмеялся. «Ты не перестаешь меня поражать, брат. Никогда не думал, что у тебя такие лингвистические способности. Я провел всю жизнь, ведя осады, рыл окопы и разрушал города. Поэтому ты так легко забываешь, что я наделен не менее проницательным интеллектом, чем остальные наши братья». Пертураба старался не выдать голосом, насколько такая невнимательность его обижает. «Может быть, я уступаю Магнусу в знании варпа, а Хорусу в стратегическом гении. Но зато я прекрасно умею пользоваться в своих целях тем, что другие меня недооценивают». «Я никогда не совершу подобной ошибки», — улыбнулся Фулгрим. «Еще как совершишь», — возразил Пертураба, и, резко отвернувшись, скрестил руки на широкой груди. «А теперь рассказывай свою сверхценную историю, ради которой моему легиону пришлось построить этот амфитеатр». «Это рассказ о богах Эльдар и об их воинах», — начал Фулгрим. Рассказ о создании столь чудовищном и столь же прекрасном, что братья заточили его в темницу, вычеркнув из истории памяти. «Ангел Экстерминатус», — предположил Пертураба. «Да», — отозвался Вора, — «Ангел Экстерминатус». «И ты заставил меня создать Толиакрон, чтобы пересказывать выдумки ксеносов?» Пертураба начинал злиться. «Это не выдумки». Фулгрим, шагнув к брату, сжал его плечо. «Это реальность, которой самой ее природой было предначертано исчезнуть. Даже звезды были против нее, ибо оружию такой силы нельзя позволить вырваться на свободу». Хотя Фулгрим и говорил с излишней помпезностью, ему все-таки удалось пробудить в брате любопытство. Пертураба отлично понимал, как часто под маской легенды скрывается правда. «Где это оружие?» «Ты знаешь, где?» Фулгрим, широко улыбаясь, посмотрел на затянутое полевыми облаками небо. «Ты всегда это знал, брат!» Пертураба тоже поднял взгляд к небу и увидел кипящий водоворот варп-энергии. «Звездный вихрь! Расскажи мне эту легенду!» — приказал он.